Глава 9. Нюансы жизни. Год заканчивался, надоел он и ничего не принес, кроме усталости. Мокрый снег косо летел за окнами дворца, лепился к подоконникам. Екатерина работала при свечах. Из протоколов Сената вычитала, что вчерашнее заседание было посвящено разбору дела о колдовстве. Старая бабка из города Яранска заставляла червей земляных летать по воздуху, отчего воевода, испугавшись, умер. Екатерина колокольчиком пробила тревогу. — Захар, — сказала вбежавшему камердинеру, — разбуди скорохода. — Живого или мертвого генерал-прокурора суда. Вяземского она разбронила. Россия в пожарах и бунтах. Вокруг все воруют. На дорогах разбой, хлеб дорожает. А мои сенаторы, деньги от казны получая, червяками да глупыми бабками развлекают себя. Ну, помер воевода Яранска, вечная ему память. Сенаторов же за пустое провождение времени штрафую в 100 рублев каждого. Вот пусть вынут из кармана и положат, умнее станут. Пришел Панин, и она выслушала, что с отозванием Никифорова из Крыма татары нового русского консула не принимают. «А французский барон де Тот еще у татар живет?» «Да». «Надо бы написать Обрезкову для передачи султану. Нельзя же один яд пить. Иногда не лишнее и противоядие принять». Ежели консул Франции клевещет на Россию, то Россия вправе своего консула в Бахчисарае иметь, дабы клеветы вражеские опровергать. В какой уже раз возникал вопрос о титулатуре? Версаль умышленно сокращал титул Екатерины. Вместо «Votre Majesté Impériale» Шуазель писал «Votre Majesté». Франция сознательно унижала достоинство России, отказывая Екатерине в имперском величии. Панин сказал, что еще раз переговорит с послом де Боссе. Правда, маркиз сейчас болен и в постели. Свистнем, так притащится. Ты, Никит Иванович, присутствуй, а говорить с послом сама стану. Она встретила маркиза сурово. Кажется, уже не раз я заявляла, что без полной титулатуры никакие письма из Версаля нами не приемлются. Посол стал оправдывать редакцию документов правилами французского языка, якобы не допускающими добавления эпитетов к словам «вот маест». Екатерина лишь горестно усмехнулась. Напрасно в Версале думают, что мы, как дикари, покрытые шерстью, забыли грамматику французскую. Неужели Шуазелю угодно лично меня унизить? Он этого достиг. Но унизить Россию ему не удастся никогда. С этими словами Екатерина вернула маркизу известительные грамоты от Людовика XV. Правительство российское не принимает грамот с ошибками грамматическими, которые правильнее назвать ошибками политическими. Пока в Версале не образумится, с вами, посол, я всякие отношения прерываю. Впрочем, желаю вам здоровья. «Нельзя же так резко с больным», — упрекнул ее Панин. «Если бы Версаль хотел нашей дружбы, прислал бы здорового». Перед обедом она велела запрячь санки, отправилась кататься по городу Спекте. Над Марсовым полем задувало вьюга. Спекте спросил, сколько миллионов людей населяет сейчас Россию. «Я точно не знаю». Ушла от прямого ответа Екатерина, но думаю, что 16-17 миллионов наберется. Пикте сказал, что Россия со своими неисчерпаемыми ресурсами способна прокормить не менее 100 миллионов. Всю Европу. Вспомните историю. В глубокой древности маленькая Сицилия стала главной житницей гигантской и прожорливой Римской империи. Екатерина ответила, что в таких вопросах политика у нее простая. сначала своих накормить, потом о других думать. Недавно у меня еще был излишек хлеба в магазинах, но Румянцев печалился, что живут голодно, и все, что имела, на Украину отправила. Вот уже 5 лет подряд Россия каждое лето заливается холодными дождями. Где ж тут быть урожаем хорошим? За обедом пришло известие из Парижа. По указу короля Людовика XV ее наказ предан публичной казни. Его сожгли на площади палачи. И Екатерина сразу возгордилась. «Великая честь оказана мне», — просияла она. Через пламя этого костра она входила в семью европейских просветителей. Вот как бывает. В доме французского посла собрались дипломаты навестить больного коллегу. Маркиз де Боссе, лежа в постели, сказал: «Разве можно выносить общение с этой ужасной горгоной? Вчера я был у нее, она повышала голос, швыряла по столу какие-то бумаги, наконец вернула мне листы, подписанные королем. Она уморила и моего предшественника Букингема», — подтвердил Маккартный. «Лондон напрасно уверен, что Екатерина лишь покорная раба нашей политики. Прежние послы получили от нее массу улыбок, немало шуточек и даже танцевали с ней до упаду, но хитрая дьяволица обвела всех вокруг пальца». Послы сошлись во мнении, что перемен следует ожидать в 1772 году, когда цесаревич Павел достигнет совершеннолетия. «Еще 5 лет, и этот кошмар Европы кончится!» «О, как вы наивны!» — возразил пруссак Сольмс. «Она таскает сына за собой, чуть ли не с веревкой на шее. А Никита Панин слишком изнежен, чтобы возглавить заговор в пользу своего воспитанника. Екатерина с трудом, но все же умудряется сохранять пристойное равновесие между Панином и семейством Орловых». Де Буссе, истинный француз, не удержался от вопроса: «Правда ли, что она верна своему фавориту?» «Все мы знаем, как она приятно волнуется перед другими мужчинами. Но этим волнением все и заканчивается». Маккартный сказал, что перемены в России можно вызвать путем искусственным. Орлова следует заменить лучшим мужчиной. «Но для этого, — ответил Сольмс, — надо найти бесстрашного нахала, который бы статью и красотой не уступал Орлову. Без поддержки же Панина рокировка фаворитами не удастся». Беседу прервало появление чиновника из коллегии. Маккартнея предупреждали о свидании с императрицей в 3 часа дня, вход во дворец с посольского подъезда. Де Буссе пожелал ему: «Милорд, будьте мужественны и осторожны». Маккартней был принят в библиотеке. Он сказал, что счастлив видеть русскую императрицу, о которой так много говорят и пишут во всех странах Европы. Екатерина сразу прервала его. «Вы разве уверены, что говорите с русской императрицей? А может, я только двойник той женщины, которую называют Екатериной? Не исключено в таких делах, что настоящая владычица России сидит за стенкою и через дырочку наблюдает, как я, ее точная копия, справляюсь с ролью императрицы». «Вы шутите? Такое невозможно. А почему? Ведь Петр I, выезжая с посольством за границу, подавал пиво своим дворянам, играя роль лакея. На всякий случай я вам представлюсь. Доктор и магистр искусств Виттенбергского университета, почетный член Берлинской академии наук по кафедре философии. Теперь садитесь, милорд». После этого милорду сидеть не хотелось. Екатерина уже имела сценарий беседы, но прежде решила запутать посла, чтобы он не догадался об истинной цели ее намерений. Итак, с чего мы начнем? Более всего в дипломатии я не выношу преамбул, в которых нет ничего путного. Перейдем сразу к делу. Сент-Джемский кабинет импонирует мне соперничеством с кабинетом Версальским. Герцог же Шуазель не политик. Он всего лишь пьяный кучер, думающий, что везет всю политику Европы. А если бы оглянулся с козел назад, то увидел бы кучу гнилой картошки. А вот, кстати, легко переключилась она на Англию. Я не совсем понимаю и стремлений вашего кабинета, который, желая союза с Россией, почему-то не желает порывать связи и с турецким султаном. Маккартни поклонился, сказав: «Англия — страна меркантильная, и в ней вопросы политики всегда взаимосвязаны с коммерческой выгодой». Екатерина в ответ мило промурлыкала, как кошка: «Если у вас в Сити принято торговаться, так буду торговаться и я. Послушайте, милорд, я была честна с вами, отрешившись от вежливых, но пустых преамбул. Что важнее для Англии — потерять на базаре мешок с пиастрами или обрести союз с Россией?»